тот же человечек, поставленный над толпой неверных и наделенный над ними определенной властью. Уж не знаю, как она у них там распределяется. Ну, наверное, тоже оставляют этот передел на усмотрение Спасителя. Год поработает, два, три, десять. А жизнь-то теперь неограниченная. Да еще мертвые из могил повстают. А большая часть их темная, в современном мире неискушенная. Что делать? Как перевоспитывать? Разногласия-то налицо. Это в наш просвещенный век христианство, которое смело можно называть новым, основано на современном гуманизме. А какой-нибудь Янгус со своими дикими взглядами католичества XV века возьмет да и завернет в солому этого главенствующего человечка, цепью обмотает, подпалит, еще и пинком куда подальше отправит, чтобы на бегу запекался. Так этот тот же самый гус перед Христом потом еще и оправдываться будет, что так, мол, и так, за дело запек, за ересь. Да, неувязочка у сектантов получается. Даже здесь, в основной идее движения, так сказать, я уже молчу о том, что большая часть сильных мира сего отнюдь не захотят просто так сдавать свои неограниченные полномочия. Тем более, что треть мира поклоняется другим богам. И вряд ли упадут в обморок при явлении живого воплощения чужого бога, резонно полагая, ага, если Христос пришел к ним, значит, нам нужно готовить встречу Мохаммеду или Будде, а индусы или японцы, так те, ну, короче, у них много гостей будет. Получается война, война людей, война богов, потому как если предположить реальность Христа, то почему надо отвергать реальность остальных, которые должны, по идее, встать на защиту народов веками, поклонявшихся им? Блин, дух захватывает. Армагеддон! Конечно, я не знаю этого чтива дальше названия, но в любом случае мои размышления серьезно расходятся со сценарием этой книги. А вот интересно, в голове вспыхнула шальная мысль, что если одну из этих куриц, что забивает голову на улице, взять и заставить пообщаться с Афанасичем? Бодро он меня весь день вчера развлекал. Так вот, сходил бы к ним на это, ну, как его там, собрание, рассказал бы о том, что души нет, а сам он плод больного воображения, или отчего-то я с явным злорадством представил, что происходит со всеми этими правильными христианами после смерти. Блин, да они, наверное, с ума там, точнее, тут сходят. А может, каждому по вере его, ну, где-то я это слышал, и вполне ничего себе так, сужденице. А самое главное, многофункциональное. С одной стороны, можно припугнуть тех, кто верует недостаточно рьяно, и поощрить тех, кто лбы о пол в поклонах расшибает. С другой, можно и себя оправдать, если что, мол, не верю я в существование ада, а верю только в то, что после смерти всех подряд рай ожидает, ну и со всеми вытекающими. Наверное, вся верхушка таких вот сект подобным способом и поступает. Верят в то, что для них райское местечко на земле только за правильное служение уготовано, а потому особо не парятся по поводу лжепредсказаний и потрошения карманов доверчивой паствы. Тьфу ты, уроды! Эх, из чего это меня на религиозные рассуждения потянуло? Вон как задумался. Дорогу до поликлиники отмотал и даже не заметил. Ну, хотя в моей ситуации это даже полезно. Тело иногда само знает, что и как ему следует делать. И делает это лучше, чем при участии мозга. А мозгам надо отдыхать. И всему мне отдохнуть не мешало бы. Все же, как-никак, моральное потрясение. Вон, призраков второй день уже вижу. О религии рассуждаю. Мало того, видение страшное у меня случилось. Только дурак не свяжет все эти события в одно целое. Оно, конечно, рассуждать и отнекиваться долго можно. Да и то, пока у меня запал не проходит. Но потерять рассудок в моем возрасте, причем так наглухо, что, оправдайся мои подозрения, не видать мне свободы до конца жизни? Нет, уж лучше под КамАЗ тогда. Так, бррр, соберись, не время раскисать. Во мне проснулся кто-то маленький, но решительный. Ничего страшного не произошло. Подумаешь, видение. Антинаучно только то, что не доказано наукой. А коль таких, как ты, по пальцам пересчитать можно, да еще никто из них вот так вот по доброй воле в своем таланте не признается, то науки и изучать нечего. Пока не попадет в наши ряды какой-нибудь ученый с шилом в известном месте и гибкой соображалкой, тогда-то подобным тебе посвятят записи в умных журналах, и даже за счастливчиков почитать будут. А сейчас? Сейчас тебя ждет утомительное сиденье в тускло освещенном коридоре с кучей разномастных раненых, разговор с вечно недовольной медсестрой или лаборанткой, кто у них там потерпевших-то переписывает. И потом, самое приятное, неделя внеочередного оплачиваемого отпуска. А может и того больше. А это холодное пиво, соленая вобла, куча ворованных фильмов из инета и дружеские вечерние посиделки с соседкой Лилькой. А если повезет, то и с кем поинтересней. Кого бы из товарищей к себе зазвать? Да так, чтобы тот наверняка не один пришел. Вовке, что ли, звякнуть? Мало того, что мы с ним давно не виделись, так он еще и падок на противоположный пол. А вот отдельная жилплощадь его веселое существование не отягощает. Решено. Получаю больничный и звоню раздолбаю Владимиру Сергеевичу. Улыбнувшись своим мыслям, я на автомате бросил сектантскую брошюрку в мусорный бак и двинулся к поликлинике. Оставалось до нее метров 200, не больше.